через считанные минуты разнеслось американское руководство, что-то живо обсуждало с советским шерпой. «О чем это вы беседовали?» — был первый вопрос, с которым ко мне обратился Горбачев на аэродроме, где я его встречал через пару часов. На следующий день состоялся долгожданный разговор руководителей семи государств с президентом СССР. С советской стороны в зале были Горбачев и я. Остальные, в том числе Щербаков, Ситарян, министр иностранных дел Бессмертных, помощник президента Черняев, советник Загладин были в другой комнате. Связь с ними я мог осуществлять при помощи факса, но воспользовался им единственный раз, передав, что началось обсуждение. Надо же было хоть как-то задействовать этот механизм, после того, как мне долго объясняли, как я им должен пользоваться. Я вел подробную запись выступлений. Почти в каждом из них звучал энтузиазм по поводу исторической первой встречи семерки с главой советского государства. Но мне не удалось выудить какой-либо конкретики по проблеме экономической помощи СССР. Стало очевидно, что Запад не собирался масштабно поддержать СССР. Может быть, уже имелись информации о ГКЧП? Встреча в Лондоне была накануне путча. Но, скорее всего, сказалась неготовность и нежелание Запада помочь подняться Советскому Союзу, войти на равных в мировое сообщество. Окончательную точку поставил ГКЧП. 1990-е и первая половина 1991 года знаменовали собой резкое обострение внутрисоюзных отношений. Именно в это время усилились процессы, которые привели в конце концов к развалу Советского Союза. Точку поставил так называемый ГКЧП. Горбачев, кто бы что ни говорил впоследствии, однозначно признал решающую роль Ельцина в ликвидации путча. В Форосе, куда я вместе с другими прилетал за Горбачевым, в этом дальше, он при мне и Бакатин резко бросил Лукьянову: «Если ты не смог сразу собрать Верховный Совет СССР, чтобы разделаться с путчистами, почему не встал рядом с Ельциным?» Но выбор был сделан Ельцином. Об этом свидетельствовали и унизительная сцена на заседании Верховного Совета РСФСР, куда вызвали президента Горбачева после его возвращения из Фороса. 19 августа 1991 года, когда произошел путч, я находился с внуком Жени в санатории Южный, в километрах 80 от дачи в Форосе, на которой отдыхал Горбачев с семьей. Со мной в этом санатории отдыхали Нишанов, Лучинский, бывший в то время секретарем ЦК, министр внутренних дел Пуга с женой Валентиной и другие. Здесь же жили помощники президента Черняев и Шахназаров, которые ежедневно ездили к Горбачеву. В воздухе пахло грозой. 17-го вечера мы с Шахназаровым прогуливались по территории санатория и говорили о том, что предстоящий через несколько дней в Огареве под Москвой подписание уже готового союзного договора может быть сорвано просто потому, что его активных сторонников арестуют. Прошло уже 2 недели, как я находился вблизи Фороса, но Горбачев ни разу мне не позвонил. Год назад при том же расположении Форосион в санатории и я, все было по-другому. Что случилось? То ли Черняев, чувствуя какую-то неловкость, тем более что Горбачев по несколько раз в день говорил по телефону с Нишановым, Лучинским, Пуга, уверял меня, что шеф собирается пригласить перед отъездом. Скажу честно, мне такая пауза в отношениях, я не нахожу и объяснений по сей день, не мешала прекрасно отдыхать.